Он не изображал кого-то конкретно, не пытался копировать какую-либо из известных ему классических скульптур. Просто лепил женщину. И не маленькую, с метр, наверное, ростом. Возился долго, тщательно, без конца переделывая, подправляя. Перед приходом Лин суеверно, как истинный художник, накрывал свое незаконченное творение тряпкой. И когда осталось лишь воспроизвести лицо Галатеи, Джозеф Бойль вдруг с удивлением отметил, что женщина получилась тоненькая, угловатая, с маленькой грудью и впалым животом, хотя нравились ему всегда женщины рослые и крепкие. Если сделать ей лицо скуластым, а глаза раскосыми, вылитая вьетнамочка. Озорная мысль пришла ему в голову. Он даже хохотнул в предвкушении скорой потехи. Лин не терпелось прознать, что прячет он под скрывавшей фигуру тряпкой. Ни разу ни о чем не попросила, но Джозеф видел, как она по-ребячьи изнемогает от любопытства. И наступил, наконец, день, когда он театральным жестом сбросил покрывало и продемонстрировал ей свое творение. Лин долго, сжав ладонями пламенеющие щеки, вглядывалась в обнаженную женщину. Затем, едва слышно, спросила по-английски. «Кто это?» «Это ты. Неужели не узнала?» — подколол ее Джозеф. «Разве ты видел меня такой?» — выпучила она глаза. «А как бы иначе вылепил?» Еле удержался от смеха. Такой реакции он не ожидал. Она страдальчески всхлипнула, круто развернулась и бросилась бежать. Два дня не появлялась. И Джозеф, привыкший к их каждодневному общению, сначала просто скучал, затем встревожился. Он знал, где Лин живет, но никогда не переступал порог ее дома, чтобы не провоцировать деревенских сплетниц. Утром третьего дня все-таки не выдержал, отправился к Лин. Ощущал в себе какое-то смутное чувство вины и нес Лин в подарок смешного чертика с рожками и хвостиком, которого смастерил за это время. Она лежала на топчине, укрывшись до подбородка ветхим лоскутным одеялом. Возле нее, скрестив ноги, сидел карауливший его раньше беззубый старик. При появлении Джозефа он недовольно пробурчал что-то и вышел, оставив их одних. Джозеф, вымокший, не рискнул сесть рядом на топчан, тоже опустился на циновку, осторожно погладил Лин по волосам. Она не открыла глаз, не шевельнулась. «Ты заболела?» — спросил он по-вьетнамски. При звуках его голоса веки Лин дрогнули, разошлись. Узкие чернеющие глаза вмиг наполнились слезами. «Зачем ты пришел?» — еле слышно спросила она по-английски. «Тебя долго не было? Я подумал, что ты заболела. Смотри, что я тебе принес». Поднес чертика к ее лицу. Она выпростала из-под одеяла тонкую руку, отвела от себя его руку с чертиком. Джозеф ощутил, что ладонь ее нездорово сухая и горячая. «Уходи», — сказала она, — «я с тобой больше не дружу». «Но почему?» — искренне удивился он. «Потому что ты меня... Он понял, что Лин не может подобрать нужное английское слово.